на подъемном кране. Шостакович пишет: «У вас такая прекрасная профессия. Вы строите жилье, а это нужно людям. Мой вам совет — продолжайте свою полезную деятельность». Ну и прочее в таком роде. Шостакович Эдисону Денисову. «Я очень рад, что вас волнуют всякого рода вопросы искусства, которые столь мне дороги, и без которого я, вероятно, не смог бы прожить и дня. Настоящий художник любит свое творчество. Будет большой грех, если вы зароете ваш талант в землю. Конечно, для того, чтобы стать композитором, вам надо много учиться. И не только ремеслу, но и многому другому. Композитор — это не только тот, кто умеет недурно подбирать мелодию и аккомпанемент, кто может это недурно оркестровать и тому подобное. Это, пожалуй, может сделать каждый музыкально грамотный человек. Композитор — это нечто значительно большее. И, пожалуй, что такое композитор, вы сможете узнать, очень хорошо изучив то богатейшее музыкальное наследство, которое осталось нам от великих мастеров. Вы просите посоветовать насчет дальнейшего. Ваш несомненный талант заставляет меня настаивать на том, чтобы вы стали композитором. Но если вам остался лишь один год пребывания в университете, то кончайте университет. Путь композитора тернист. Извините за несколько пошлую фразу. На своей шее испытал и испытываю. Если вы на это решитесь, то в будущем не проклинайте меня. Повторяю, тернист, путь композитора. Испытал и испытываю на собственной шее. А университет обязательно кончайте. Хентова, страница 320. Максим. Шостакович отнюдь не по собственной воле занял пост руководителя Союза композиторов России. Но в этой должности он работал не за страх, а за совесть. Использовал открывшиеся ему возможности, дабы помогать талантливым людям. Софья Хентова. Поражала его объективность, беспристрастность. Будучи человеком обидчивым, как руководитель, не позволял себе опускаться до личных обид. Евгению Долматовскому довелось быть свидетелем того, как ученик Шостаковича, которого он поднимал, неблагодарно, некрасиво поступил, с чужого голоса и в угоду очередному поветрию выступил против учителя. Шостакович был оскорблен до глубины души. Но, выступая на пленуме, Шостакович не оправдывался. Отмечая успехи композиторов, он назвал в числе лучших и своего обидчика. «Тут уж я, — Долматовский, — обиделся, и при первой же встрече сказал ему, что напрасно он похвалил подлеца. Дмитрий Дмитриевич остудил мое кипение. Он у меня ходил в лучших учениках, и я не имею права менять свое мнение о его таланте из-за его бестактности». Меня зато и выбрали руководителем композиторской организации РСФСР, что я не умею сводить счеты. И тут же перевел разговор в шутливый план. Ну и, разумеется, за то, что и руководить я тоже не умею. Хентова, страница 396-397. Композитор Борис Тищенко, Шостакович. Рассказывал, как один из его знакомых писал музыку за другого, который умел продать, а потом делился. В уборной, понимаете ли, передавал деньги из кармана в карман, а тот ему ноты, чтобы никто не видел. Я говорю: «Кто этот негодяй? Я его исключу из Союза». В то время Дмитрий Дмитриевич был первым секретарем Союза композиторов РСФСР. А он мне отказался назвать его имя. «Все-таки он дает мне заработать». Шостакович, статьи и материалы, страница 101. Глава 51. Галина. Отец берет в руки колоду карт и начинает их раздавать. «Так», — произносит он, — «сейчас не брать червей».